Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 3 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Состоялось заседание Военного совета армии обороны. Гость передачи – московский врач Константин Таниян. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ об освобождении Вазгена Микаэляна от должности министра по охране природы и природных ресурсов НКР согласно собственному заявлению. В соответствии с тем же указом, обязанности министра по охране природы и природных ресурсов НКР временно возложены на первого заместителя министра Артура Габриеляна. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ о назначении бывшего госминистра Райка Арутюняна советником президента НКР, представителем президента по особым поручениям. Президент Баку Саакян подписал указ об освобождении Сергея Шахвердяна от должности министра культуры по вопросам молодежи и туризма НКР согласно собственному заявлению. Другим указом главы государства Лерников Анисян назначен министром культуры по вопросам молодежи и туризма. В тот же день президент Саакян посетил Министерство культуры, представил сотрудникам нового руководителя ведомства, пожелав ему плодотворной работы. Глава государства выразил признательность Сергею Шахвердяну за его деятельность. Президент НКР Баку Саакян принял министра труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян, первого заместителя министра Арсена Манукяна. На встрече, в которой принял участие министр труда, социальных вопросов и миграции НКР Самвел Аванесян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя армянскими государствами в сфере социального обеспечения. Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Цаканян провел заседание Военного совета армии, посвященное повышению и совершенствованию профессионального уровня мотострелковых, стрелковых и танковых подразделений, подготовке артиллерии и ее развитию. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в заседании приняли участие заместители командующего армией обороны, начальники отделов и служб, штаба, командиры объединений и войсковых частей. Левон Нацаканян отметил важность повестки заседания, выразив удовлетворение положительными подвижками в указанных родах войск, составляющих костяк Арцахской армии. Подводя итоги заседания, министр поблагодарил участников за подробные выступления и полезные обсуждения, дал соответствующие задания ответственным представителям сферы. В Арцахе следят за стартовавшими в Азербайджане военными учениями и готовы реагировать на любое развитие, об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян подписал вчера протокол о завершении депутатских полномочий депутатов Лерникова Ванесяна и Армоца Туряна. Протокол направлен в Центральную избирательную комиссию НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Экс-министр культуры по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердян сегодня дал пресс-конференцию по итогам деятельности в сфере туризма и за 9 месяцев пребывания в должности министра. Пресс-конференция состоялась в здании Степанакерского драматического театра, которое уже на протяжении многих лет нуждается в полной реконструкции. До начала пресс-конференции экс-министр провел журналистов в зал, в полуразрушенную сцену и рассказал, что здесь в эти дни проходят съемки фильма Дживана Аветисяна «Врата рая». Далее Шахвердян подвел итоги за 10 лет работы в сфере туризма, отметив, что за эти годы смогли обеспечить присутствие Республики Арцах в международных форумах. Если в 2008 году мы имели 8 тысяч туристов, то сегодня их число доходит до 21 тысячи. Это только иностранные туристы. По итогам 5 месяцев 2018 года имеется 105% роста туристов в Арцах. Արդյունքները մենք ունենք 105% ոսակների աճ, դա աննախադեպ է։ Сергей Шахвердзян отметил, что в сфере культуры смог сделать то, что успел. Основной целью было развитие культурной жизни в Арцахе. Определенная работа проведена для восстановления здания театра. Начался сбор средств со стороны художественных коллективов и театров Армении. Уже перечислено около 3 миллионов. Говорилось также о других программах, проведенных в сфере культуры. Затем Сергей Шахвердзян ответил на вопросы журналистов. На вопрос относительно того, что экс-министр продолжит работу в сфере туризма в рамках общественной организации по развитию туризма в Арцахе, созданной им же самим. Есть ли перспективы развития сферы туризма в экономику страны, он отметил. Все зависит от того, насколько государство и частный сектор будут вкладывать средства и возможности в развитие сферы. Уже на сегодня достаточно серьезное влияние, имею в виду сфера туризма, на экономику страны. Это же не только сумма средств, о которой постоянно говорим, 11 миллионов, 3 миллиона, 10 миллионов. Это еще и новые рабочие места, это еще и туризм, это еще и децентрализация доходов для населения. Это очень важная сфера, и я думаю, что мы имеем очень много возможностей существенную часть нашего валового национального дохода обеспечивать за счет средств, поступивших от туризма. При поддержке Союза воинов-освободителей НКР и по инициативе молодежной общественной организации «Защитник Родины» на днях было организовано паломничество к монастырю Катаро на священной горе Дизапайт в Гадрутском районе. В паломничестве участвовало около 90 молодых людей из всех регионов Арцаха. Цель паломничества – объединить наших соотечественников вокруг общей идеологии, укрепить образ христианина, сказал председатель молодежной организации «Защитник Родины» Андрей Ник Григорян. В Степанакерском родильном доме будет работать известный врач-гинеколог из Москвы Константин Таниян. Наше интервью. Константин, хотелось бы начать нашу беседу с исследования ваших корней. Может быть, у вас все-таки арцахские корни? Безусловно, помимо того, что корни сами по себе арцахские, и со стороны мамы, и со стороны папы. Все мое детство прошло в Степанакерте. Когда мы уехали, мне было без малого 13 лет. В таком случае, с чего началось ваше сотрудничество с Арцахом уже в качестве врача, ваши приезды уже в качестве гинеколога-профессионала, скажем так? Ну, безусловно, приезд мой в Арцах был моей личной инициативой. Наравне с этим Министерство здравоохранения Арцаха выступило с предложением. Нынешний приезд какой по счету и сколько вы будете находиться еще здесь у нас в Арцахе? Приезд такой, скажем, с профессиональной целью, он уже по счету второй. Находиться здесь я буду порядка 20 дней. Потребность номер один Республиканского родильного дома. Потребность номер один – новые условия. Я знаю, что Министерство здравоохранения Арцаха работает над проектом нового родильного дома. Ну, а если говорить о сегодняшних реалиях, то это, безусловно, техническое оснащение. Это вспомогательные инструменты, это оборудование, это диагностическое оборудование. Ну и последний вопрос. Работая, живя в Москве, несмотря на плотный, занятой график, вам наверняка, тем не менее, приходится скучать по Карабаху. Хочется сюда приехать. И в связи с этим ваши пожелания и коллегам в Арцахе, и своим землякам. Безусловно, есть некая такая генетическая тяга к истокам, родной земле. Всегда готовы прийти на помощь. Из пожеланий я хотел бы коллегам пожелать не терять того профессионального задора, того профессионального интереса, который они проявляют. Жителям Арцаха хотелось бы пожелать поменьше с нами сталкиваться в стенах учреждения, поскольку мы все-таки больница. Хотелось пожелать, чтобы меньше болели, меньше обращались к докторам. Но, тем не менее, призываю обращаться именно тогда, когда это нужно. Иначе запущенные ситуации, они всегда гораздо сложнее поддаются, нежели лечение заболеваний на начальном этапе развития. Это была беседа с московским врачом-гинекологом Константином Танияном. После длительной тяжелой болезни в медицинском центре Наири скончалась заслуженная артистка Армении певица Надежда Саркисян. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73.